По случаю 53-летия со дня начала работы Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи, в России, Финляндии и Гвинее прошли публичные лекции, а в Сирии, Мексике и Мьянме – собеседования. Здесь присутствовали представители разных кругов и жителей данных стран. Выступавшие сказали, что начало работы Ким Чен Ира в аппарате ЦК партии имеет важное значение в укреплении и развитии Трудовой партии Кореи. Они также с восхищением отзывались о заслугах Ким Чен Ира, который укрепил и развил Трудовую партию Кореи в абсолютную партию вождя и самой мощной направляющей силой Сунгунской революции. На мероприятиях, проходивших в России и Финляндии, была принята поздравительная телеграмма в адрес Ким Чен Ына.